5. Если я начальник, родитель, почему я не могу просто так взять и сказать своим подчиненным, детям, что им нужно делать? Можете. Одно из самых неприятных заблуждений, которые касаются неудобных разговоров, заключается в том, что авторы выступают против людей, принимающих решения и притворяющих их в жизнь, что говорить важнее, чем делать, что каждый имеет равное право голоса, что пока все не окажутся на борту, вперед никто не продвинется. Это не наша точка зрения. Кем бы вы ни были, генеральным директором или родителем, мы рекомендуем вам принимать решения как можно быстрее и эффективнее, четко их объяснять и брать на себя ответственность за их реализацию и действенность. В равной степени верно и то, что независимо от ваших действий, принимаете ли вы решение самостоятельно, реализуете уже готовое или устраняете возникшую проблему, вам не всегда или даже почти никогда не удастся преуспеть, если вы будете просто говорить. На самом деле в процессе принятия решений полезно различать те моменты, когда вы находитесь в позиции командира «я решаю, я говорю вам свое решение», от тех ситуаций, когда вы являетесь консультантом «я хочу услышать ваше мнение, а затем принять решение и сообщить вам, к чему я пришел», напарником или переговорщиком «мы решаем вместе», тем, кто делегирует свои полномочия «решать вам». Эти различия или так называемые категории придумал Марк Гордон, старший советник Гарвардской школы переговоров и директор компании Vantage Partners. Какую бы категорию вы ни выбрали, обязательно говорите людям, чего вы от них ожидаете. Если вы выберете роль консультанта, а собеседник подумает, что вы решили выступить в роли напарника, он может удивиться, узнав, что вы не приняли его совет, хоть и внимательно его выслушали. Ключ к успеху — четкость в определении ролей. Пускай вам потребуется провести небольшой неудобный разговор, если вы определите человека не в ту категорию, в которую определил себя он сам, вам будет гораздо проще все обговорить заранее, чем ждать, пока вы дойдете до точки принятия такого решения, которое ему не понравится. Но давайте признаем свое разочарование. Нам всем знакомо это чувство — я здесь главный, я должен иметь возможность говорить людям, что им делать, а они должны выполнять мои задания. Выполните это задание качественно и вовремя. Будь дома к полуночи и трезвый. Приведите свою команду в соответствие с моим видением и мировоззрением. Независимо от того, должно ли все это произойти, зачастую попросту оказывается, что это не так. Это как автомобиль, который не трогается с места, когда вы нажимаете на педаль газа. Ему все равно на ваши правила о том, что должны делать автомобили. Ему все равно, что вам нужно куда-то ехать. Все равно, если вы злитесь. Но мы точно знаем, что нам не помогает. Это просто продолжать давить на педаль газа. Тем не менее, именно этим мы часто и занимаемся, выступая в роли начальника или родителя. Мы продолжаем говорить, даже когда не получаем ожидаемых результатов. Если бы у вас заглохла машина, первое, что вы бы сделали, это постарались определить причину. У вас закончился бензин? Может быть, неисправна трансмиссия? Неужели аккумулятор разрядился? Именно этот шаг мы чаще всего пропускаем, когда пытаемся повлиять на чье-то поведение. Почему они не делают то, что мы хотим? Ответ, который мы выделяем в основном тексте, это совместное участие. Когда что-то идет не так, редкий человек может взять ситуацию под свой полный контроль и все исправить. Если вы и ваш сотрудник оба внесли свой вклад в появление этой проблемы, то односторонние команды вряд ли помогут ее решить. Однако участие в двустороннем обсуждении не означает, что вы отказываетесь от своей роли, прав и обязанностей начальника или одного из родителей. Все это возвращает нас к позиции «и». Рассмотрим пример ситуации между родителем и ребенком. Следует ли вашему подростку пить алкоголь и водить машину? Нет. Это не тот вопрос, по которому вам нужно советоваться с подростком. Однако ясно и твердо донести эту мысль еще не конец разговора. Вы должны прислушиваться к мыслям, чувствам и вопросам вашего ребенка, не потому, что вы обсуждаете то или иное правило, а потому, что с ним связаны вопросы, особенно касательно уверенности в том, что его действительно нужно придерживаться, которые могут потребовать дальнейшего разъяснения и, возможно, решения определенных проблем. Неужели кайфовать и пить одно и то же? Неужели поездка длиной всего 3 квартала и правда считается поездкой на машине? Каким образом вашему сыну или дочери удобнее всего с вами связываться? Что вы будете делать с дисциплиной, если ваш ребенок выпьет в несовершеннолетнем возрасте и позвонит вам с просьбой отвезти его домой? Какое давление испытывает ваш ребенок в связи с употреблением алкоголя, популярностью и близостью, и как с ним можно справиться? Давайте рассмотрим рабочую ситуацию в качестве примера. Вы решили принять сотрудника на испытательный срок. Кроме того, чтобы сообщить ему об этом, что еще можно с ним обсудить? Это ведь окончательное решение. Отдавайте приоритет позиции И. Как начальник, вы приняли ясное, твердое и окончательное решение. И чтобы понять разнообразные причины возникновения проблемы, наладить человеческие связи и улучшить рабочие отношения, а также убедиться в том, что ваши решения и его последствия действительно ясны, вам нужно провести двусторонний разговор. Вот как может звучать одна из его частей. Я понимаю, что вы, возможно, считаете несправедливым, что вам придется пройти испытательный срок. Давайте обсудим эту ситуацию. Я хочу услышать ваше мнение и поделиться своим. Однако перед этим я хочу уточнить, что это не обсуждается. Я уже принял решение. Цель нашего разговора – выяснить, почему у нас произошло расхождение в этом вопросе, чтобы мы попытались избежать повторения подобной ситуации в ходе дальнейшей работы, и тогда я, возможно, смогу провести для вас более эффективное обучение. Это пример того, как можно принять решение и все равно нуждаться в двустороннем обсуждении. Давайте рассмотрим противоположный вариант. Двусторонний разговор проведен, но принять решение так и не получается. Представьте себе, что вы только что провели эффективный, глубокий, познавательный разговор с сотрудником о том, почему он постоянно тратит в 2 раза больше времени на то, чтобы выполнить задание, чем его коллеги. Вы определили, какие из ваших и его собственных поступков этому способствуют, и рассмотрели некоторые организационные и структурные проблемы, связанные с его производительностью. Вы определили систему ролей, как описано в части 2. Теперь пришло время принимать решение. Ваш сотрудник в качестве предпочтительного варианта предлагает позволить ему поработать над тем, чтобы не допускать больше подобных задержек. Он изменит свою долю вклада в проблему, вы измените свою, и тогда организационные и структурные препятствия будут устранены. Он уверен, что его производительность резко возрастет. Вы думаете иначе. Серьезно обдумав этот вопрос, вы приходите к выводу, что, несмотря на существование важных факторов, влияющих на решение проблемы и не поддающихся контролю, ваш сотрудник играет в организации такую роль, которая не задействует его сильные стороны. Его предложение кажется эффективным, но недостаточно. Вы считаете, что его нужно перевести на ту должность, которая предполагает меньшую ответственность? Что же делать в такой ситуации? Если принятие решения зависит от вас, просто сделайте это. Разговор о совместном участии проясняет картину того, какие основные факторы влияют на развитие проблемы и помогает принять мудрое решение. Здесь не требуется принимать конкретное решение или менять ответственного за его принятие. Всегда ли я должен начинать с того, чтобы выслушать и расспросить собеседника? Нет. Во второй части мы сказали «никогда не поздно выслушать». Здесь имеется в виду, что на это всегда можно найти время. И действительно, при прочих равных условиях лучше сначала выслушать собеседника. Но условия не всегда равны, поэтому есть и исключения. Читатели, которые воспринимают наш призыв к тому, чтобы прислушиваться к людям, как полный запрет на высказывание своих взглядов, неизбежно оказываются в замешательстве. Давайте рассмотрим разговор, который мог бы завести руководитель, столкнувшись с проблемой. Один из его сотрудников никогда не укладывается в отведенное время, выполняя поставленные задачи. босс. Насколько хорошо, по вашему мнению, вам удается сдавать работу вовремя? Сотрудник. Просто отлично. Босс. Разве вы не помните те несколько случаев, когда вы опаздывали со сдачей важных проектов? Сотрудник. На самом деле нет. Босс. Ну а как насчет ванкуверского проекта? Сотрудник. Я думал, что с ним все прошло хорошо. Босс. А вам не кажется, что вы его сдали поздно? Вместо того, чтобы задавать ряд этих абсурдных наводящих вопросов, ему следовало заявить: «Давайте поговорим о ванкуверском проекте. Вы сдали его на 3 дня позже положенного. Давайте выясним, почему, оценим последствия и решим, как можно избежать этого в будущем». Выложив проблему на стол и поделившись своим мнением, если вам, конечно, есть что сказать, можете перейти к вопросам, не забывая чередовать их с утверждениями. Точкой отсчета, как всегда, оказывается цель. Можно было бы представить себе разговор, в котором единственной целью босса было бы узнать точку зрения сотрудника, но в приведенной ранее беседе она совершенно другая. Используйте вопросы, если хотите что-то узнать, и утверждения, если вам есть что сказать. В конечном счете, именно сочетание настойчивости и пытливости помогает нам набираться идей, узнавать что-то новое и закладывать фундамент для творческого и эффективного решения проблем. Здесь мы подчеркиваем процесс слушания, потому что именно оно гораздо чаще всего остального проседает в разговоре, чем способность высказывать свои утверждения. Когда мы вступаем в разговор, полный гнева, обиды, страха или давления, наш внутренний голос ревет во всю мощь, а любопытство исчезает. Поэтому, чтобы заставить себя хорошенько прислушаться к собеседнику во время неудобного разговора, вам нужно снова и снова напоминать себе и, возможно, просить окружающих, чтобы они тоже напоминали вам об этом в нужный момент. Может быть, я и огорчен? Может быть, я уже знаю его точку зрения, но мне всегда есть чему поучиться. Мне понадобится не только говорить, но и слушать, а затем еще немного слушать.